Николая Чудотворца, что на Щепах, за Смоленскими воротами, близ Дорогомиловского моста. Здесь был дворцовый дровяной двор, где, между прочим, жили дворцовые повара, хлебники и сторожа. По их просьбе в 1668 году с благословения патриарха Иосифа была построена церковь, сперва деревянная, а потом, когда пришла ветхость, в 1686 году построена каменная. В 1812 году колокольня при церкви сгорела, и на месте ее сооружена новая. В храме есть Святое Евангелие, пожертвованное царем Алексеем Михайловичем, и местно чтимая икона Божией Матери Тихвинской. Пределы святого Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы и святых апостолов Петра и Павла.